У Журавлева боль в глазах прошла. Меня она все еще беспокоит. Все же решили не задерживаться. Дам отдых глазам на мысе Берга, пока будет определяться астрономический пункт. Надел две пары снежных очков. От базарных скал проследовали вдоль южного берега фьорда. Опять часто поднимались на ледяные волны и ныряли вниз. Но на дорогу все же пожаловаться нельзя. Снег здесь в прекрасном состоянии. Собаки бегут весело. Но скоро все изменится. Нас, видимо, ожидает борьба с необычными трудностями. До сего времени врагами были метель и мороз. Теперь ими станут тепло и вода. Сегодня на всем протяжении ледника не встретили ни одного выхода горных пород. Это испортило настроение Урванцеву. Возможно, что ледник скрывает под собой интересные месторождения. В конце 17-го километра пути, уже на обнаженной земле, нам попались обломки изверженных пород, несомненно, принесенный льдом. Ледник еще долго будет скрывать под собой возможные богатства, и мы пока что беспомощны перед его ледяным панцирем. Собрав образцы и дав небольшую передышку собакам, двинулись дальше. Путь здесь был еще лучше. Только изредка попадались неширокие полосы рыхлого снега, которые мы сравнительно легко проходили. Берег повернул почти по прямой линии на север. На 28-м километре остановились на ночлег. Тепло, но картина совершенно зимняя. Только пролетающие над бивуаком люрики и чистики напоминают, что во внутренних областях земли уже началась весна. Птицы летят на северо-восток и обратно. По-видимому, там есть открытая вода, и они летают на кормежку. 13 июня 1931 года. Вчера не вел записи. Глаза разболелись не на шутку. Проделав 28-километровый переход, мы вышли к астрономическому пункту гидрографической экспедиции и нашему депо на мысе Берга. Всю дорогу я ехал в двойных снежных очках, но это уже не могло помочь. К концу пути почувствовал мучительную боль. Слезы текли из воспаленных глаз. Закроешь веки и испытываешь такое чувство, что весь мир словно залит малиновым цветом, и других цветов больше не существует. На мысе Берга немедленно поставили палатку и накрыли ее брезентом. Пустил в глаза раствор кокаина, прижег веки алюминиевым карандашом и с завязанными глазами отсиживался в палатке. Только сегодня, к концу дня, боль в глазах утихла. И сейчас в полутемной палатке я уже могу не только смотреть, но и писать. Николай Николаевич закончил определение астрономического пункта. Разница между данными гидрографической экспедиции и нашими получилась незначительная. По широте 11 минут, а по долготе 15 минут. Оба расхождения находятся в пределах точности инструментов. Журавлёв убил трех медведей. Сначала самку с пистоном, караулившую около продуха нерпу, потом крупного, необычайно жирного самца. За последним он погнался на собаках по торошенным льдам. Дело кончилось тем, что жирный зверь, измученный погоней, не выдержал и лег. Собаки тоже настолько устали, что, догнав медведя, не могли даже лаять. Первым же выстрелом охотник свалил добычу. Вчера товарищи видели на льду первую нерпу. Это еще один признак полярной весны. Завтра расстаемся с Журавлевым. Он уже увязал свои сани, забрал все скопившиеся образцы горных пород и медвежьи шкуры. Груза набралось около 300 килограммов. А еще ведь надо взять образцы с мыса Ворошилова. Мы посоветовали ему бросить медвежьи шкуры. Он только удивленно посмотрел на нас и отрицательно помотал головой. Несомненно, наше предложение показалось охотнику таким же несообразным, как нам показалось бы предложение бросить уже заснятые планшеты или данные по определенным астрономическим пунктам.